Вопрос 341. В какое время суток лучше заниматься сексом? Девушка на улице спрашивает у молодого человека. «Вы ходите за мной уже целый час. Что вы хотите сказать?» «Я хочу сказать, что вы слишком быстро ходите», ответил тот, отдышавшись. Из анекдотов читателей журнала «Студенческий меридиан». Астрологи считают, что есть часы, наименее благоприятные для сексуальных отношений и наиболее благоприятные. Поэтому, если вы верите в гороскопы, пользуйтесь их рекомендациями. Нет, живите так, как вам хочется. Традиционно считается, что лучше всего заниматься сексом ночью. Это неверно. Вполне можно доставлять друг другу сексуальное наслаждение утром, днем, вечером, а ночью спокойно отсыпаться. Секс, если им заниматься умело, всегда требует значительных физических усилий. И хороший отдых после таких занятий приятен и необходим. Хуже, когда люди выкраивают час-два ночью, а затем боятся проспать, рано встают и весь день ходят с больной головой.